повернулся и пошел к дому, словно не сомневаясь, что Хартли последует за ним. Я придержал калитку. Она прошла мимо меня с поникшей головой, как утопленница. Была минута, когда я готов был догнать ее, ворваться вместе с ней в дом, сесть, завязать разговор, потребовать кофе, но нет. Это только повредило бы ей. Все пошло прахом. Дверь захлопнулась. Теперь мне не хотелось подслушивать. У меня и любопытства почти не осталось. Ужас и отвращение отбили у меня охоту заглянуть в тот дом, в этот брак. Все мне опротивило. И я сам, и он, и даже она. Я пошел домой не быстро, не медленно. Не забыл по дороге забрать мой свитер, намокший от росы. В доме было темно. Свечи снова упали и догорели на деревянном столе. Прожгли в нем длинные темные желобки, которые остались там навсегда, как напоминание об этой ужасной ночи. История, часть четвертая. То, о чем я сейчас расскажу и о чем рассказал на предыдущих страницах, записано не по следам событий, а много позже. Поэтому оно обдумано глубже и изложено более связно, чем если бы я продолжал вести дневник. Случилось так, что одно время смена событий почти не оставляла мне времени для дневника. Хотя то, что мне предстоит описать сегодня, немного напоминает интермедию, пожалуй, комическую. Однако в том, что касается фактов, слышу вопрос Джеймса, а что такое в сущности факты? Мой роман, родившийся из воспоминаний, точен и правдив. В частности, я, может быть, в силу моей профессии, превосходно запоминаю диалоги. И я уверен, что магнитофонная запись нашего с Хартли разговора при свечах лишь очень немного отличалась бы от того, как я его здесь передал. Я, конечно, привел его в сокращенном варианте, но ничего существенного не упустил, и слова употребил те самые, что были произнесены. Да и многие разговоры, переданные в этой книге, как уже состоявшиеся, так и еще предстоящие, крепко запечатлелись в моей памяти и в моем сердце. Вернувшись домой в описанный вечер, я без сил лег в постель и заснул. Корейские мидии я так и не съел, и утром выкинул их. Проснулся в половине десятого под шум дождя. Английская погода опять преподнесла мне сцену с волшебным превращением. Над морем одновременно с плотной завесой дождя повис прозрачный серый свет. Дождь в этом свете был виден как решетка, каждая капля круглилась, как бусины моей занавески. Так она и висела чуть, вибрируя в светящемся сером воздухе. А дом гудел, как машина, от неумолчного стука по крыше. Я встал, побродил по кухне и приготовил чай упрямо и угрюмо, как зверь, отмахиваясь от необходимости что-то обдумать. Я не спрашивал себя, что произошло в Ниблиц после моего ухода. Скоро все это уже будет древней историей. Потом я посидел в красной комнате, также угрюмо отвернувшись от света дождливого утра. Я решил, что насильственно приблизив критическую минуту, все же кое-чего достиг. И право же, сейчас мне ничего не нужно делать, а только ждать. Она придет, не может не прийти. А если все же не придет? На этот случай я уже строил исподволь новые планы. Я испробую другие средства, я подожду. И с этим решением я обрел какой-то непрочный, неуютный покой. Немного позже, на второй или третий день моей самовольной передышки, подобно призраку, которого ждали, появился Гилберт Оппиан. Почему я почти не удивился, когда после робкого короткого звонка на пороге возник нервно улыбающийся Гилберт, а за ним в конце дамбы его желтая машина? Как ни странно, я уже составил некий план, требовавший участия кого-нибудь вроде Гилберта, и лучшего кандидата нечего было желать. Наконец-то судьба пришла мне на помощь. Лиззи? Нет.